На исходе полярной ночи. Небо было ясно, воздух недвижим, и все же, несмотря на полный штиль, 38-градусный мороз пробирал до костей. Он обжигал лицо, хватал за руки, едва их вынешь из рукавиц. Суставы пальцев сначала как бы попадали в раскаленное железо, а через несколько минут начинали белеть. И после пальцы, даже упрятанные в рукавицы, некоторое время оставались негибкими и плохо держали предметы. Опушки меховых капюшонов быстро покрывались измороздью. Она оседала на ресницах и бровях. Поэтому они казались седыми, а мы начинали походить на насупившихся стариков. Таким было утро 28 января, в которое мы вышли в свой очередной рейс на Северную Землю. Такой была погода, все время сопровождавшая нас в этой поездке. Мерзли мы изрядно, но все же это казалось только маленьким неудобством по сравнению с яркими впечатлениями нескольких дней путешествия. Миновав пролив и перевалив через средний остров, мы вышли на ровный многолетний лед, ведущий к мысу Серпа и Молота. Дорога, благодаря пронесшимся метелям и сильным морозам, была прекрасной. Перемолотый и утрамбованный ветром снег смерся в такую плотную массу, что на его поверхности было очень трудно заметить след тяжело груженных саней. Собаки, тоже посидевшие от тыни, бежали быстро. Не надо было ни помогать им, ни понукать. Сани скользили легко, и у нас не было нужды соскакивать даже при подъемах на встречавшиеся иногда снежные бугры. Нам оставалось только сидеть на санях, следить за курсом, посасывать трубки, да еще отогревать пальцы, успевшие закоченеть при раскуривании трубок. Когда мороз забирался под меха, мы, чтобы согреться, бежали рядом с собаками. Но они, почувствовав облегчение груза, пускались вскачь, и мы, не выдерживая состязания, вновь прыгали на сани. Впереди темнел северный сектор неба. На нем горели звезды, и плыла полная луна. Обернувшись назад, мы видели яркую зарю. На северной стороне лившийся лунный свет освещал льды. Они поблескивали и казались значительно светлее небосвода, расстилавшегося над ними. На юге льды были окрашены в густо-фиолетовый, почти черный цвет, хотя небо там горело ярко-красной зарей. В прошлый рейс мы ездили при полной темноте, когда нельзя было разглядеть под ногами белый снег. А теперь перед нами лежал черный снег под относительно светлым небом. Картина была необычной даже для нас. Мы нередко оглядывались назад. На фиолетово-черном снежном фоне мы могли видеть необычный след своего маленького каравана. Тянулся он на несколько километров в виде сплошной, резко очерченной полосы белесовато-серого тумана, четко выделявшегося на темном фоне. Температура воздуха в это время приближалась к минус 40 градусов Цельсия. Капельки влаги, выделяемые при дыхании разгоряченными собаками, тут же замерзали и превращались в густое облачко, висевшее над упряжками. При нашей остановке оно не двигалось, но как только мы направлялись вперед, начинало вытягиваться и образовывать след в виде узкой туманной полосы. В воздухе ни малейшего колебания. Туманная линия не рассеивалась, не поднималась и не оседала. На высоте 2-3 метров за нами тянулся длиннейший непрерывный шлейф. Он напоминал облако, оседающее над большаком пыли, поднятой стадом в знойную засушливую пору. Только когда позади нас погасла заря и исчезла фиолетово-черная рассветка снежных полей, когда они вновь заблестели под лунным светом, мы перестали видеть свой шлейф. Вечером в 43 километрах от базы остановились на отдых. Каждая из собаки вырезали в твердом снегу лунку, и наши помощники, поужинав пимиканом, устроились на ночь. В палатке в этот вечер было холоднее обычного. Намерзнувшись за рабочий день, мы долго не могли согреться. Стыли ноги. Сдвинешь с головы надоевший капюшон, сейчас же начинают зябнуть уши. Примус яростно шипел, но теплее от него не становилось. Разогрели консервы, поели и всячески старались растянуть чаепитие, чтобы насладиться ощущением тепла. В палатке было тесно. Из-за холода мы не снимали совиков, а эти меховые балахоны делали нас объемными. Кристаллизовавшиеся пары от горячего чая и влаги, от нашего дыхания серебристым слоем уже покрывали внутреннюю сторону палатки. Свеча сгорала медленно, температура ее пламени едва хватало на то, чтобы растопить охлажденный стеарин только вокруг фитиля. Поэтому по мере сгорания фитиля основание пламени медленно погружалось вниз, а края свечи по окружности оставались нерастопившимися и образовывали слабо просвечивающий цилиндр. Колеблющийся от наших движений язычок от огня лизал верхние края цилиндра, растапливал их. Стеарин стекал с края цилиндра в сторону пламени и не образовывал, как обычно, потеков снаружи свечи. По мере углубления пламени свет постепенно уменьшался, и внутренность палатки погружалась в сумерки. Тогда мы снимали нерастаявший стеарин, и свеча загоралась ярче. Наша беседа, естественно, велась о полярной ночи. Мы вспоминали приключения минувших лет и сравнивали нашу 4-месячную ночь с 2-месячной на острове Врангеля. Мой спутник заявил, что он переживает уже 14-ю полярную ночь, а так до сего времени и не знает, почему она происходит, или, как он выразился, не понимает этой механики. Я ответил ему, что понять механику нетрудно, если он не поленится сделать из снега небольшой шар. Охотник сейчас же вылез наружу и, повозившись 15 минут, вкатил в палатку почти правильный снежный шар,